Глава 13. «Что-то мне неспокойно на душе», — говорит Абаль, когда мы выходим из дома. «Я бы хотела, чтобы ты все-таки поехала с нами». «Маша, я там буду только обузой», — в который раз убеждаю невестку. «За детьми не присмотрю и сама нормально не отдохну. Пока вы будете в отпуске, моя рука успеет уже более-менее восстановиться, и я встречу вас практически здоровым человеком. А Ильхам с няней позволит вам с Саудом хорошо провести время. Только будь осторожна во время серфинга. Помни, что себя нужно беречь». «Могу дать тебе тот же совет», – произносит подруга и обнимает меня. Я наблюдаю за тем, как машины одна за другой выезжают с территории моего брата, и за ними закрываются ворота. Развернувшись, возвращаюсь в дом. Еще никогда он не казался мне таким пустым и тихим, как сегодня. «Захра!» – зову служанку. Она тут же появляется в просторном холле. «Слушаю вас, госпожа». «Скажи, чтобы для меня подготовили машину. Я поеду на ипподром». «Госпожа, но вы же собирались...» Я вопросительно приподнимаю бровь, и она прерывается на полуслове. Кивнув, служанка молча разворачивается и торопится прочь. Я же поднимаюсь к себе наверх, чтобы переодеться в брючный костюм, поверх которого надеваю накидку. Довершаю свой образ никабом. Возле дома уже ждет машина. Она везет меня через пустыню прямо к ипподрому, в конюшнях которого мой брат держит несколько скаковых лошадей, периодически участвующих в скачках. На ипподроме меня по привычке встречает администратор Кусам, который расплывается в широкой улыбке при моем появлении. «Госпожа Аиша, как радостно снова видеть вас здесь! Я уж подумал, что вы совсем перестали навещать скакунов вашего брата». «Добрый день, господин Кусам. Как они себя чувствуют?» Задаю вопрос, игнорируя его замечание о моем отсутствии. Никого не касается, где я была и что делала. «Все прекрасно, госпожа Аиша», — отзывается он, следуя вместе со мной к конюшне. «Мы только начали их выгул, так что вы можете самостоятельно убедиться, что они в прекрасной форме». Мы обходим здание конюшни, и перед нами предстает большая площадка, на которой прямо сейчас объезжают пятерых скакунов Сауда. Роскошные жеребцы с лоснящейся шерстью и густыми гривами скачут галопом по кругу. Остановившись у ограждения, складываю на него локти и наблюдаю за грациозными животными. Мне очень хочется оседлать одного из них и проскакать по ипподрому хотя бы один круг. Но я уверена, что больное запястье не позволит мне полноценно насладиться этой поездкой. К тому же есть риск, что я утрачу управление скакуном, и для меня это может закончиться не очень хорошо. Так что я заставляю себя оставаться на месте и просто любоваться лошадьми, которые заходят на очередной круг». «Они и правда в отличной форме», – произношу я, не глядя на администратора. Я и так знаю, что он стоит рядом. «Мы изо всех сил стараемся, чтобы все наши питомцы чувствовали себя хорошо и были ухожены». «Брат сказал, что двое из пяти будут участвовать в следующих скачках». «Мы сделаем все, чтобы подготовить их», – заверяет меня господин Кусам. «А сейчас вынужден покинуть вас, госпожа Аиша. Сами понимаете, забот полно. Но если вдруг вам что-то понадобится, только сообщите, и я в ту же секунду выполню ваше пожелание». «Благодарю». Отзываюсь, бросив взгляд на администратора, после чего снова поворачиваюсь лицом к лошадям. Некоторое время любуюсь потрясающими животными, а потом чувствую, как моя кожа покрывается мурашками. Тру предплечье здоровой рукой, поворачиваю голову и вздрагиваю, когда мне протягивают бутылку с водой. «Становится жарко», — произносит Давуд. «Стоит позаботиться о напитках». Я беру бутылку, но он не выпускает ее. Глядя мне в глаза, откручивает крышку и только тогда убирает свою руку. Сглатываю, а потом прячу бутылку под никабом и, подняв голову, делаю несколько глотков прохладной воды. Я стараюсь не смотреть на Давуда, но чувствую на себе его взгляд. Такое ощущение, будто он видит меня даже сквозь никаб. «Что вы здесь делаете?» Спрашиваю, доставая из-под ткани бутылку и возвращая ее Давуду. «Вы не поверите, но наша встреча – это простое совпадение. Я приехал купить себе пару скакунов, а потом заметил вас. Не мог не подойти. Как ваша рука?» «Благодарю. Это всего лишь растяжение. Мне повезло». «Надеюсь, впредь вы будете осторожнее». «Если никто не будет гнаться за мной на джипе, мне не придется спасаться, забывая при этом про осторожность». Выдаю это, а потом чувствую, как меня бросает в жар. Я никогда не разговариваю так резко с людьми, особенно с теми, кто этого не заслужил. Но, кажется, Давуда это не смущает. На его лице появляется небольшая улыбка, и мне кажется, что за стеклами темных очков я могу рассмотреть, как он прищурился. «В следующий раз», — обещает он, — «я тоже буду на лошади. Вам не придется бояться или убегать от меня. Я искренне надеюсь, что с этих пор вы будете бежать только ко мне». Слова Давуда заставляют что-то чувствительное внутри меня дернуться, рассыпая покалывающие мурашки по всему телу. У меня такое ощущение, будто я внезапно начинаю хотеть чего-то запретного. Наверное, это можно сравнить с ожогом. Ты прекрасно знаешь, что тебя ждет, но все равно тянешь руку к огню. И я отлично понимаю, что это какая-то нездоровая реакция на травму, будто попытка заново испытать страшные эмоции, чтобы проверить, смогу ли я реагировать по-другому. Но я не уверена, что новый опыт не убьет меня. Именно поэтому я осторожничаю. И именно поэтому хочу оттолкнуть Давуда, ведь рядом с ним я чувствую, что могу захотеть пережить весь опыт заново, чтобы научиться, как минимум, давать отпор. Или, может быть, мне хочется сделать то, чего я боюсь больше всего, чтобы показать самой себе, что теперь я не слабая, напуганная девушка. Теперь я намного сильнее, смелее и злее. «Вы так уверены в своей неотразимости?» Бросаю ему вызов.